Когда Джон зашел к себе и зажег свет, его охватило непреодолимое желание позвонить ей, протянуть руку, стать ее другом, сказать, что Александра помнит, что не все еще потеряно. Однако, может быть, ей это совершенно не нужно. Как он и пожаловался за ланчем Элоизе, судьба сестер Уокер буквально не давала ему покоя. Он попытался уснуть, но не смог, лишь ворочался сбоку на бок и, наконец, не придумав для себя лучшего занятия, зажег свет и позвонил Саше в Денвер. Она была у себя в номере, только что пришла с выступления и проклинала боль в ступнях. «Я рад, что у тебя все по-старому», — рассмеялся Джон, ложась на спину и думая, не переборщил ли с критикой Саши в разговоре с бывшей женой. Саша оставалась для него притягательной. В эту ночь он особенно затосковал по ней. «Хочешь, встретимся в Сан-Франциско?» «Когда?» — задала она встречный вопрос. «Я лечу туда завтра и освобожусь через пару дней. Когда вы заканчиваете гастроли в Денвере?» «Завтра и отправляемся в Лос-Анджелес. В Сан-Франциско выступления отменены. Я могу приехать в Лос-Анджелес. Мне кажется, не стоит». Наступило долгое молчание. Джон нахмурил брови. «Почему?» «Это может огорчить кое-кого из нашей труппы», — сказала она неопределенно. Джон медленно сел в кровати. Он не считал себя дураком, и хотя прежде играл в подобные игры, очень их не любил. «Ты имеешь в виду кого-то конкретно?» «Ой, не знаю. Сейчас слишком поздно беседовать на эту тему». В номере слышался мужской голос. «Кто там у тебя? Доминик, Пьер или Петров?» «Это Иван», — сказала Саша раздраженным тоном. «Он сегодня растянул подколенное сухожилие и очень расстроен. Передай ему мое сочувствие, но сначала объясни мне, что происходит. Знаешь ли, я не мальчик, чтобы меня водили за нос». «Ты не понимаешь, как тяжело быть артистом балета», — простонала она в трубку. Джон снова откинулся на подушке. «Я же пытался это понять, черт подери!» «Чего именно я не понимаю? Артисты балета нуждаются друг в друге. Так вот где собака зарыта. И с Иваном как раз такой случай. Да нет же, то есть, да, но это не то, что ты думаешь. Откуда, черт возьми, ты знаешь, что я думаю? Ты настолько занята заботами о себе, о своих ступнях, своей заднице, своих сухожилиях, что не заметила бы чужих мыслей, даже если бы они были записаны неоновыми буквами. Это несправедливо!» Саша вдруг расплакалась, а Джон впервые за многие месяцы воспринял это равнодушно. Внезапно один телефонный разговор поставил на всем точку. «Тем не менее, детка, это правда», — сказал он своим глубоким, мягким голосом. «Я думаю, нам лучше раскланяться и сойти со сцены, прежде чем опустится занавес. Если я правильно прочел программу, четвертый акт только что закончился». «Почему нам не поговорить, когда я вернусь? О чем? О твоих ступнях? Или о том, как артисты балета нуждаются друг в друге? Я не артист балета, Саша, я мужчина. У меня трудная работа, мне нужна женщина, которую я любил бы и которая меня любила бы, спутница жизни. К тому же и детей я хочу иметь. Ты видишь себя в такой роли?» «Нет». По крайней мере, она была честна. Сама мысль о детях ее пугала. Она и не помышляла о том, чтобы на целый год прерывать выступление, после чего пришлось бы восстанавливать форму. «Почему это так важно? Хотя бы потому, что мне 42 года, я не могу больше тратить время на подобные игры. Свою дань богемной среде я отдал. Теперь мне хочется чего-то другого». «Вот это я и имела в виду. Ты не понимаешь, как тяжело быть артистом балета. Джон, дети, это совсем не важно. Но не для меня, малышка, как и многие другие вещи, которые ты не признаешь. Я тебе не нужен, тебе никто не нужен. Скажи себе это честно». Наступило долгое глухое молчание. Джону вдруг захотелось закончить разговор. Все уже было сказано. Впрочем, запас слов был исчерпан уже давно. Просто оба этого не замечали. «До свидания, Саша. Не переживай. Увидимся, когда приедешь. Сходим вместе пообедать или чего-нибудь выпить». Он знал, что Саша захочет забрать оставленные у него в квартире вещи, но даже по этому поводу не горел желанием ее видеть.